И Иоафам, один из спасшихся, он на горе произнес проклятие. Он сказал так Авимелеху, что если ты это сделал по воле Божией, то пусть Господь тебя благословит. Но если ты сделал преступление, то пусть выйдет огонь от жителей Авимелеха и тебя пожрут, а от тебя пусть выйдет огонь и пожрут жителей Авимелеха. И встал и убежал. И дальше Писание говорит так. Что интересно, это проклятие стало сбываться не сразу. 2 года все было нормально. А потом написано, через 2 года во исполнение проклятия, изреченного Иоафамом, послал Бог злого духа между Авимелехом и жителями Сихема. И не стали жители Сихема подчиняться Авимелеху. Вы это можете прочитать. Он проклял. За этим стоял злой дух, которого Бог допустил. И между ними не стало единства. Вы помните, что было? В конце концов, они там заперлись в башне. Финал какой был. Авимелех приказал набрать много дров, обложить и сжечь вот эту башню, а со стены обломок жернова женщина кинула на голову Авимелеха и проломила ему череп. И дальше Писание говорит так. И исполнилось проклятие, которое изрек Иоафам. Это тоже не Ветхий Завет, не закон. Это принцип. Это духовные законы. Пожалуйста, не путайте с законом Моисеевым, который отменен. И в притчах написано, незаслуженное проклятие, что? Не сбудется. А заслуженное? А заслуженное сбудется. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, родители, не всегда проклятием являются слова, которые вы сказали, я тебя проклинаю. Наверное, так редко кто говорит. И Христос не сказал, смоковнице, я тебя проклинаю. Он сказал, да не будет от тебя плода вовек. Оказалось, что это проклятие произнесено. Смоковница засохла. Если вы в вашей жизни говорили своим детям, которые вас достали до глубины души, и вы вместо ремня, вместо розги сказали, вот, доченька, пусть и в твоей жизни будет то, что я перенесла, чтобы ты познала что-то такое, то это было проклятие. И оно придет в жизнь ваших детей. И вам радости сегодня не доставит. Хотя в то время вы хотели бы, чтобы они познали и остановились. Вы меня хорошо поняли? Своими собственными устами мы калечим собственных детей. Лучше взять розгу, лучше взять ремень, то там поболит немножко и все. Но не будет ожидать время, когда это придет в жизнь, а оно придет. И сегодня это не является, так сказать, непоправимым. Сегодня просто надо подумать хорошенько и сказать, Господь, вот все то, что я говорил об отношении моего мужа, а чтоб ты пошел, да напился, да больше не пришел. Или чтоб ты захлестнулся своей водкой. Или еще что-то. Это проклятие. Хотя вы не говорили проклинать, но вы желали. Может быть, необдуманно. Сегодня есть возможность сказать, Господь, я от этих слов отрекаюсь. Во имя Господа отрекаюсь. Я их уничтожаю. Потому что Христос за этот грех мой умер, и я признаю это, и разрушить вот все то, что, может быть, ожидает детей. Язык, слова – это самое сильное оружие опасное. И этого надо бояться. Сколько родителей покалечили детей собственных, когда дети что-то делали, а родители им день за днем говорили, ты дурак, Как сегодня говорят у нас, ты, говорит, темный, как три подвала вместе. Или что, что у них похоже? У тебя руки не той стороной вставлены. Ты ничего не можешь делать. Дети, они с самого начала ничего не могут делать так, как надо. Но они могут научиться делать. Если вы будете повторять каждый день, что они ни на что не способны, что они очень плохие, что их конец очень плохой, они вам поверят и не будут стараться делать, и будут такими, какими вы сказали. А вина будет ваша. Старые люди свидетельствуют. Евреи никогда так со своими детьми не обращались. И мой отец рассказывал, говорит, как-то плюгавенький, сопливый. Но там какое-то что-то вот такое. Они говорят, ты у нас самый лучший, ты у нас самый красивый, ты у нас самый умный. Они растили то доброе, они не угнетали его, что ты у нас бестолковый. А мы часто делаем обратное. А потом думаем, а почему же у нас такие дети? А потому что мы делали не то, что надо, и не так, как надо. Наверное, зато никогда не каялись. Наверное, не думали, что это надо принести Господу. Чтобы от этого отказаться, чтобы это не действовало. Оно действует и сильно действует. И это у нас так просто получается все. И мы думаем, что мы правильно, мы говорим, мы ему глаза открываем, что он такой. А в самом-то деле мы его подавляем, этого ребенка. Да что там ребенка? Я вчера приводил пример об взрослом человеке, который мне пришлось в Польше встретиться. Подошла жена, ну я как вчера говорю, сегодня не скажу, значит, жил в семье жены примак. А примак это есть примак. Это у тебя ничего нет, мы тебе все дали, ты живешь на нашей территории, мы тебе дочку отдали нашу, а ты ничто, потому что ты примак. Вот почему еще не стараются скорее уйти. Вот, хорошая ты, говорит, теща, но лучше с тобой не жить. И я часто говорю, и это напоминание, вы знаете, в Библии один раз написано о теще. Теща Симонова, и она была в горячке. И вообще, наверное, знаешь, что такое теща в горячке. Недаром вот эти проблемы сегодня. Если кто-то шутит, то теща, зять и так далее. А это две стороны, которые очень часто не то, что надо между ними бывает. Но это можно все разрушать. Я когда-то помню, я чуть-чуть перескакиваю. Были в одном месте, обратилась одна сестра и говорит, никак со своим зятем не можем ужиться. И не понимаем, о чем дело даже. Причин нету никаких. Она исповедалась, я уже не помню, что она говорила, помолились. Через неделю с вами говорю, знаешь что, приехала, самые лучшие друзья с зятем стали. Мы сегодня не знаем, а за что мы ссорились. Все поменялось. Знаете что, можно менять, надо менять. Зятя не было там, там теща была. И проблема была в теще. Не в зяте. Но я всегда говорю, особенно когда приезжают, мы очень себе неправильную оценку часто делаем. Я всегда, когда предупреждаю о том, перед тем, как принимать тех, кто приехал, я всегда предупреждаю их, пожалуйста, о себе рассказывайте. И не рассказывайте мне, какие у вас плохие мужья, какие у вас плохие дети, родители, соседи. Рассказывайте, какие плохие вы. Если будете говорить о других, то я вам просто-напросто не верю. 50% что-то так. А 50% что не так. У меня есть такой опыт. Да у меня муж такой. Муж сидит там еще где-то ждет прием, мы вдвоем приехали. А она уже у меня. Да с ним невозможно поговорить. Это такой человек нелюдимый. Да его не поймешь никогда, что да наговорит. Одержимый человек. Хорошо. Начинаем молиться, оказывается. Не он одержимый, а она одержимая. Сразу, он кто одержимый. И наоборот бывает. Потом я говорю, слушайте, давайте мне про себя рассказывать, про других не надо. Если немножко затронете так, ну как, и в чем где живешь? Вот один вопрос. Рисовать картины, кто какой. Вы приехали, давайте о вас и говорить будем. А что я буду говорить о них? Они не приехали, я их не знаю. Они не собираются ехать. А вы мне рассказываете о ком-то еще. Рассказывайте о себе, какие вы есть. И очень часто, когда меняется сам человек, меняется все его окружение. Не поменялся сам, ничего не получается. Поэтому я на это обращаю внимание. Слова, дела. И я возвращаюсь к этому человеку. Ничего, говорит, не хочет делать дом. Придет с работы, возьмет газету, сядет у телевизора, и хоть ты что хочешь. Может быть, когда-нибудь ты с ним поговоришь. Как раз же получилось так. Приезжает он, и минут через 20, через 30 я уже могу с ним поговорить. Я спрашиваю: слушай, а что-то у вас такое получается? Вот так и так. А он мне отвечает: и не делал, и делать не буду. Почему? И он мне объясняет. Когда я пришел в эту семью, я что-то хотел делать, но все, что не сделаю, то не так. И там не так, и там не так, и там не так. И руки не той стороной вставлены, как я говорил. И ты какой-то как с лесу пришел, ничего не понимаешь. Я вот раз делал, два, три. Не подсказывают как, а что не сделать. Я решил, за что я буду терпеть? Да я лучше делать не буду, но я буду знать за что. И не делал, и делать не буду. А кто такую ситуацию создал? Те, которые жаловались, что ничего не делают. Вот вам, пожалуйста, слова и дела. Я хотел бы, чтобы вы сегодня хорошенько подумали. Я в отношении детей хочу сказать. Тоже слова. И родители говорят. И они не такие, не современные. Это один из грехов юности, которых Давид просил: не вспоминай и не уменяй мне их. Сколько конфликтов между отцами и детьми. Сколько дети неправильно относятся к родителям. Нет почтения к родителям. А Писание говорит: почитай отца и мать, и будет тебе что? Благо. И будешь что? Долголетен на земле. Но не знаю. Бог судьбу определяет, сам долголетен. А вот будет тебе благо. Это напрямую связано с отношением к своим родителям. Вот один из грехов юности, на которых мы не обращаем внимания. Я бы хотел, чтобы сегодня все дети, несмотря на возраст, если даже у вас уже есть дети, попросите прощения за то, что неправильно относились к своим родителям. Я думаю, наверное, сознательно никогда не молились об этом. Господи, прости меня за все мои грехи, за все. И вот заболел брат. Молится: Господи, за что? Господь говорит: за все. Ну как, Господи, за все? Ну ты ж молился, прости мне все. То я себе отвечаю: за все. А ты давай более конкретно. За все это, за все. Это, и не поймешь, за что человек просит прощения. За все. Или мы еще привыкли как? Братья и сестры, помолитесь за меня. Я ослабела. А я думаю, дрова колола, ослабела. Или воду носила целый день, ослабела. Но я понимаю, что то ослабело не связано с работой. Ну, ослабела. Или, братья и сестры, я споткнулась и упала, помолитесь за меня. Я смотрю, у нее лоб целый, нигде не разбито ничего. Где ты там споткнулась и упала? А там, оказывается, споткнулась и упала, конкретное имя есть? Да. А назвать-то не назовешь? Я очень хотел бы, чтобы мы конкретными были. И коль сегодня мы говорим о грехах предков и о грехах юности, то у всех нас была юность. И не все мы правильно относились к родителям. И не все мы правильно говорили о них. И сегодня есть момент все исправить, это поправимо. И если же это сегодня не будет исправлено, то вы все сегодня молодые, Завтра ви отці і матері. А потім завтра у вас будуть діти. І ви все будете пожинати в своїх собственних дітях. 100% гарантія. Безотказний закон, який діє. Незалежно від того, віруєш чи не віруєш. Звісно, є різниця, віруєш, що вміє, як це поправити. Но он действует один для всех. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. Это духовный закон. Поэтому сегодня, будучи молодыми, я бы очень советовал вам уже сегодня начать это делать все. Менять отношения. Менять взгляды на эти вопросы. Потому что грехи юности идут отдельно. Грехи предков, грехи юности. И я вам читал, отмечено, грехов юности моей не вспоминай. Сколько сегодня грехов юности, которые люди не удалили из сердца, и они страдают за это. Я вчера говорил, значит, когда однажды обратился один юноша, и у него была проблема, он говорит, моя речь стала несвязной. Я раньше очень чисто говорил, проблем не было. Сейчас язык заплетается. Не знаю почему. То, что он знал, исповедовал. Я у него спросил то, что я знал. Но когда мы пошли молиться, а у нас так происходит прием. Я в одной комнате, молитвенную группу совершенно в другой, и они совершенно не знают, что у нас там было. Единственное, когда начинает кто-то бесноваться, там начинают стулья трещать, то уже братья бегут, погляди, что там делается. Может, меня там кто-нибудь колотит стулом. Ну, тогда глянут, а, нормально, он там бросает его. Ну, бросает, пусть бросает. Уже доканчивая, он идет назад. А так, потому что они не знают. И вот только зашли молиться, а Господь говорит, твоя проблема заключается вот в чем. Ты, когда был в детстве, ловил птичек и вырывал у них языки. И сегодня идет наказание за твою жестокость, которую ты делал. Заплетается твой язык. Так ты что это делал? Да, говорит, братья, делал. Это был грех юности. Взрослый человек не догадается так. Если он будет ловить птичек на продажу в клетке, ну это бизнес, как сегодня говорят. Но не то, что он делал. Вы меня хорошо все слышите? И, наверное, родители были виноваты, что не наблюдали. Если бы они были более внимательные, они бы, наверное, сказали, слушай, дорогой, ты не то делаешь. Прошло короткое время, появляется другой юноша. Говорит, у меня походка стала расстраиваться. Как-то, говорит, ноги тянутся. Я раньше хорошо ходил, сейчас я, говорит, не знаю, что со мной. Я говорю, я не знаю, давай будем молиться, исповедовался, все. Зашли молиться, молитву. Господь говорит, на тебе лежит проклятие. Был показан инвалид, который шел, знаешь, как инвалиды ходят, а ты его дразнил, рядом шел, и он обернулся и проклял тебя. Это был грех юности. Все у Бога на учете. И мы должны это знать. Юноша, ты не юноша, кто бы ты ни был. Но Библия говорит, просмотри свою юность. Потому что твои проблемы, которые ты сегодня переживаешь, они начались в твоей юности. Когда ты делал не то, что надо. Поэтому я на это обращаю самое серьезное внимание. Очень часто Бог возвращает нас туда. Вы еще не устали меня слушать? Не спите? Я одной церкви был, это где-то было уже, правда, поздно, 11:30 ночи было, но я понимаю, летом, после трудового дня, 11:30 ночи, но не так, смотрю, спят, хоть спички вставляй. Но я вышел уже последний, говорю, ну, братья, я, говорю, долго говорить не буду, я вижу, что вы спите. Один брат говорит, а ты на нас не обращай внимания, ты говори. Я думаю, вот, хорошо. Они будут спать, я буду говорить, и всем будет хорошо. Он говорит, я не хочу, чтобы еще не спали, ты говори, а мы выспимся. А потом поблагодарим Бога, что со скамеек не попадали, большое благословение получили. Это же большое благословение, когда выспался, со скамейки не упал. Поэтому я просто не хочу. Если уже начинается спать, то, наверное, надо сделать перерыв, куда-то выйти и так далее. Но я просто говорю то, что, может быть, вам не говорил никто, и, может быть, не будет говорить. Пока что сегодня штыки это часто встречают. Я сегодня благодарю Бога, что у нас в Белоруссии было время, когда уже так прощупывали, так воевали. Потом, когда поглядели, что-то естественно, когда люди стали получать освобождение, то сказали, все, на высшем уровне нет проблем. И сегодня, если бы, допустим, не было согласия епископом Беларуси, то я сегодня не приехал бы. Потому что я не захотел бы конфликтов этих ненужных и так далее. Но так как это вот он направлен, нет вопроса. Говорят, когда нам звонят, уже спрашивают, там Николай Яковлевич что-то наговорил, он говорит, я знаю, что он говорил, он говорит одно и то же. То есть не то, что одни и те же примеры, и примеры набывают одни, но направление одно, что может быть другое? Потому если вы не поняли, то уже у меня претензий нет, во всяком случае. Поэтому этот вопрос серьезный, ну и знаете, что штыки встречаются. Встречают. До сегодняшнего дня есть люди, которые молятся и постятся, чтобы Господь разрушил это служение. Ну что ж, каждый выбирает свой путь, и каждый делает то, что он знает. Но я понимаю, что это надо, потому что от недостатка ведения гибнет народ мой. Вы помните это место Писания? Ибо народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Поэтому я сегодня вот эти вещи говорю для того, чтобы мы это знали. И чтобы могли покопаться немножко. И в юности своей однажды молились за одного из братьев. Почему я говорю примерами? Примеры гораздо более доходчивые, чем так просто. Потому что это реальная жизнь. Это не просто выдуманное что-то. И все то, что я рассказываю, я не рассказываю то, что мне кто-то пересказал. Это то, что я лично сам столкнулся. В группе молитвы и так далее. Поэтому я говорю, так сказать, на полном серьезе. Иногда может быть сокращенно, иногда более развернуто. Но это то, что было, что для меня было откровением иногда. Грехи юности, детства. Молимся за брата. Человек не свободный. Чувствую, что он все рассказал. Знаете, мне стоит поговорить 3 минуты с человеком, и я знаю, он вихляет вот так вот, или он искренне. Тут не надо долго говорить. Немножко поговорил, вижу, вихляет вот так вот, не хочет. Ну что ж, помолимся и иди. Когда прижмет, хорошо, придешь, и будешь не так разговаривать. Обхода тебя крутить, что не мне надо. Я же вспоминаю, моя мама говорила, говорит, с Богом поразка, пока люди трапляются. Значит, там кто-то выходил замуж, ну и обычно не так-то просто, не всегда берет тот, кого любишь. А ну, брат может выбирать, а сестра что она будет выбирать? Хотя сегодня сестры уже выбирают. Уже немножко время меняется. Кто берет, то идет. Только она и сказала, с Богом поразка, пока люди трапляются, потому что и этого не будет. Ну, да я ему говорю, ну, с Богом иди. Прочувствуешь на себе, что надо, придешь, совсем по-другому будешь говорить. А пока что не хочешь, не надо. Но я чувствую, что этот человек все сказал. Но я и вижу другое, что дело-то не идет. На одной точке застряло. Я тогда говорю в молитвенной группе, ну, давай помолимся, чтобы Господь что-то сказал. Ну, почему не идет дело? Стали молиться, и Господь говорит, на тебе убийство числится. Он открыл глаза, слушайте, ничего не знаю такого. Сейчас он задает вопрос, в тюрьме был? Да не был нигде. Женаты? Потому что если женаты, аборты были, по настоянию мужа, он участник в убийстве. Нет, говорит, ничего не было. Я пожал плечами, я говорю, тогда я не понимаю. Я не понимаю этого откровения и не понимаю себя. Я его понимаю, что он сказал все, но не понимаю, откуда оно взялось. Давай, говорю, будем еще раз молиться. Ну что-то такое. Это же серьезное обвинение. Молимся второй раз. Идет то же самое. На тебя числится убийство. Поговорили, мы порассуждали. Ну, брат, давай еще раз помолимся. Если нет, оставим это в сторону все. Откровение на совести пророка пусть будет. А твое, твои ответы на твоей совести, а я что могу сказать? Я не получил ничего. Стали третий раз молиться, и Господь показывает видение. Он где-то ему лет 5, не больше, и рядом стоит с ним девочка. Она говорит: я вижу видение. Ты в самом раннем возрасте, где-то лет 5 и 6 тебе, наверное, не знаю точно, и рядом с тобой девочка стоит. Говорит: все понял. Где-то в это время мы играли на улице, и я набросил металлический провод на электрические провода. Соседская девочка схватила за провод, ее поразила на смерть, а я не сказал, что я это сделал. Да, это было. Молились на колени, помолились, попросил прощения, отрекся, пошло дело. Грехов моей юности не вспоминай. Вы скажете: приходил, молился и каялся. Вы знаете, что Бог прощает те грехи, за которые ты хотя бы однажды в своей жизни назвал их грехом и плакал о них.